А кто забудет, тому оба напрочь. Господа у двери останутся? А как же? Личная охрана. Кто вас знает? Может, вы меня прибить заехали? Сначала, понимаешь, лишили всех званий, потом потребовали покинуть пределы Российской империи, признали преступником, а теперь вдруг пожаловали. Нет, я калач тертый. «Мы приехали к вам, атаман», — заговорил Ванюшин, — «от имени Родины. Мы хотим сейчас, чтобы все забыли прежние обиды, когда решается главный вопрос — освобождение страны от большевистского ига». «Ты Ванюшин, что ли?» «Да». «Твоя газетенка против меня первая виск подняла. Это ты ихний халуй бузу затеял? А теперь лисом сюда пришел? Когда поняли, что не можете без Семенова, приползли?» «Можем и без Семенова», — сказал Меркулов, поморщившись. «Можем, Григорий Михайлович. Наши части завтра начинают штурм Хабаровска». «Хрена вы его возьмете. Вы демократы. Вам от виселицы дурно делается. У вас полки аккуратные, черепа на рукавах для близиру носят, словно в аптеке. А тут нагайка нужна, нагаечка. Без казацкого визга русского мужика, хоть он 7 раз красный, не напугаешь. Посмотрю я, как вы зубы на обмуре обломите». «Посмотрите или порадуетесь?» — спросил Ванюшин. «Может, вы хотите порадоваться виду русской крови, которая зальет амурский лед?» Мои читатели удивятся, услыхав такой ответ. «Мне на твоих читателей наплевать. Я вон сейчас им моргну?» — кивнул Семенов на охранников. «Они тебе, понимаешь, читателей покажут шампалов Наста». «Только вы меня не пугайте, атаман!» — громыхнув кулаком о стол, сказал Ванюшин. — «Я не из пугливых». — «Ишь!» — усмехнулся Семенов. — «А ты, писака, шустрый! Сядь, не верещи!» Атаман достал с подоконника бутыль со спиртом, настоянным на женьшене, и долго любовался корнем в бутылке, разглядывая его на свет. Корень был похож на танцующую женщину с руками, заломленными над головой. «Как балеринка!» — нежно сказал Семенов. «Ишь, стервоза! Изгиляется! Вроде вашего брата-корреспондента!» «А ну, по стакашке!» Он разлил чуть зеленоватый спирт по граненым стаканам, разрезал несколько больших луковиц, присолил их и подвинул — большую Ванюшину, а поменьше и с прозеленью посередине — Меркулову. Молча чокнувшись, выпили. Потом по-лошадиному мотали головами, нюхали лук, утирали заслезившиеся глаза. «Ну, с чем приехали?» — спросил Семенов. «Манускрипт привезли от этого, как его, премьера вашего?» «Нет, не привезли», — ответил Меркулов. «Устное предложение». «Вываливай!» «Правительство жалует вам звание генерал-лейтенанта и назначает командующим всей кавалерии русской освободительной армии». «Тут нищих нет». «Григорий Михайлович, да неужто общее наше дело вас не волнует?» — тихо спросил Ванюшин. «Ну что вы как на базаре? Мы к вам пришли. Мы вас просим. Включайтесь в борьбу». «Мы вам приносим звание, которого у вас не было. Вы ведь всего-навсего полковник. Мы даем вам пост, который почетен и мужествен, а вы торгуетесь, как купчишка». «Так спутник ваш, министр иностранных дел, он из этого племени», — впервые за весь вечер улыбнулся Семенов. «Они сами с братцем из купчишек. Или нет, Николай Дионисич?» «Уж если мы из купчишек, — серьезно ответил Меркулов, — так вы, дорогой атаман, из таких густопсовых мужиков, что мы друг от друга недалеки». происхождением куражится, заботой аристократов. А мы с братом плебеи, и право горды этим». «Ладно», — сказал атаман после минуты молчания. «Бронепоезд дам и конников подброшу, чтоб визгом подмогли. Посмотрите, на что мои семеновцы молодцы гораздо. А там решим, кем мне идти, кобылами заправлять, либо людишками командовать. В газетенке, понимаешь, об этом черканите, что, мол, семеновцы-удальцы порубали вдосталь саблями во славу оружия российского. Про меня можешь не писать, я не гордый. Я здесь тихо живу, как в тульчине». «Что это такое?» — спросил Меркулов, поглядев на Ванюшина. Тот ответил: «Деревня, куда император Павел сослал Суворова перед тем, как дал ему звание генералиссимуса. Ставка под Хабаровском. Несутся конники Семенова на красные позиции. Размахивают над головами саблями и визжат. Дико, по-звериному, так что мороз леденит кожу. А следом за ними шеренги капелевцев. Бегут штыки наперевес. И в прозрачной дымке над Амуром им виден Хабаровск на высоком берегу реки. Весь в солнце. Церкви светятся. Небо высокое, а солнце в нем синеватое, крохотное, морозное. Бойцы поднимаются из окопов, бегут с винтовками наперевес. Русские на русских. Мужики на мужиков, братья на братьев, отцы на сыновей. Идет рукопашный бой. То один, то другой бросает винтарь в сторону и по-русски решает свою судьбу на кулаках. Молчаливый идет бой. Только сопят люди или слезливо матерятся. Но это уже предсмертно. В последний раз это. Солнце село за тучи. Пришли сумерки, а потом упала ночь, исчерканная короткими вспышками редких выстрелов. Ревут паровозы, кричат женщины и дети, облепившие вагоны. Из Хабаровска уходят последние составы. Постышев и бойцы медленно отступают, прикрывая последние эшелоны, уходящие со станции. Слышно, как где-то близко урчат танки. В городе визжат конники. Здесь им не с руки, тут рельсы. Кони ноги поломают. Видно, как в городе один за другим возникают пожары. Поднимаются белыми языками пламени, швыряют их по ветру, и кажется, будто хотят они поджечь унылое зимнее небо. В занятом Хабаровске пьяный разгул победителей. В кабаках крики казаков, вопли женщин, которых семеновцы затаскивают в подворотни, звенят стекла, крошатся зеркала в парикмахерских и оседают на пол пенными черными водопадами. Ванюшин видит, как бьют старика-еврея и таскают его за седые пейсы. Он видит, как трое семеновцев сдирают шубку с гимназистки и рвут на ней юбчонку. Он видит, как на фонаре болтается повешенный, а на груди у него табличка «Учитель широких, красный прихвостень». Он видит, как двое пьяных семеновцев методично бьют по щекам мужчину в касторовой шубе, судя по всему, присяжного поверенного, и приговаривают: «Рожу отъел, подлючий твой рот, хлебало салом затекло». «Перестаньте!» — кричит Ванюшин. «Вы все сошли с ума! Перестаньте!» Один из казаков оборачивается и неторопливо перетягивает Ванюшина нагайкой через все лицо. «А ну, текай, пока тебе взад шомпол не воткнули, лярва!» Ванюшин бежит через три ступени на второй этаж гостиницы в люкс к Меркулову. Охранник говорит, что Николай Дионисьевич на лесных складах возле Амура. Ванюшин выскакивает на улицу и, сломя голову, несется к реке. Снова вопли избитых, пьяные крики казаков, шальные выстрелы, пожары И ставни, ставни, ставни. Все окна закрываются ставнями. Город словно слепнет на глазах, словно прячет свое лицо от победителей, озверевших, окровавленных, страшных. На громадном лесном складе, который разбросан прямо на берегу реки, сейчас оживленно. Несколько купцов, те, кто постарше, в поддевках и картузах, а которые помоложе, все на американский манер, в коротких пальтишках и гетрах, окружив Меркулова, ходят среди громадных штабелей леса. Сколько же здесь леса! И мачтового, и строительного, и под спички, и кругляков на топку, и распиленного под шпалы, и заготовленного под доски. Золото вокруг, бесценный клад здесь захвачен. Шуба у Меркулова распахнута, глаза блестят. Он указывает нескольким приказчикам на штабеля леса и говорит: «Это Братнина, и это тоже Братнина, и это тоже». Все кварталы с наших заимок пришли. Тут на 700 тысяч долларов должно быть. Завтра проверим. А сейчас поставьте охрану и трезвых солдат. Если хоть одну спичку здесь бросят, к стенке».